комнате стало невыносимо жарко и душно. Стол, заваленный объедками мяса, хлебными корками, залитый водкой и медом, являл собой омерзительную картину. Наконец вошли ворожихи, то есть вещуньи, с которыми гетман имел обыкновение пить до поздней ночи, слушая предсказания, страшные, сморщенные, желтые старухи и молодицы в соку, преудивительные создания, умеющие ворожить на воске, на пшеничных зернах, на огне и водяной кипени, на дне бутылки и человечьем жире. Вскоре полковники стали пересмеиваться и забавляться с теми из них, кто был помоложе. Кисель едва чувств не лишился. «Спасибо тебе, гетман, за угощение, и прощай», — произнес он слабым голосом. «Завтра я к тебе приеду обедать», — ответил Хмельницкий. «А теперь ступайте. Донец с молодцами проводит вас до дому, чтобы чернь какой шутки не сыграла». Комиссары поклонились и вышли. Донец с молодцами и вправду уже ждал их перед палатами. «Боже, боже, боже!» — тихо прошептал Кисель, пряча лицо в ладони. Все в молчании двинулись к квартирам комиссаров. Но оказалось, что разместили их друг от друга не близко. Хмельницкий умышленно отвел им жилье в разных концах города, чтобы труднее было сходиться вместе и совещаться. Воевода Кисель, усталый, измученный, едва держащийся на ногах, немедленно лег в постель и до следующего дня никого к себе не впускал, лишь на завтра в полдень велел позвать Скшетузского. «Что же ты натворил, сударь?» — сказал он ему. «Эккий выкинул номер. Свою и нашу жизнь в опасность поставил. Моя вина, ясновельможный воевода», — ответил рыцарь, — «но меня безумие охватило. Лучше подумал 100 раз погибнуть, нежели глядеть на такое. Хмельницкий разгадал твои мысли. Я едва дикого зверя утишил и поступку твоему дал объяснение. Но он нынче должен у меня быть, и, верно, тебя самого спросит. Скажешь ему, что увел солдат по моему приказанию. С сегодняшнего дня Брышовский принимает команду. Ему полегчало. Оно и к лучшему. У вашей милости для нынешних времен нрав чересчур гордый. Трудно нам за что-либо, кроме как за неосторожность тебя порицать. Сразу видно, молод ты и боли душевной переносить не умеешь. К боли я привык, ясновельможный воевода, а вот позор сносить не умею». Кисель тихо застонал, как человек, которого ударили по больному месту, но потом улыбнулся смиренно и печально и молвил. «Подобные слова мне теперь не привыкать выслушивать. Это прежде я всякий раз горькими слезами обливался, а нынче уж и слез не стало». Жалость переполнила сердце Скшетузского. Тяжко было смотреть на этого старца с лицом мученика, которому выпало на закате дней страдать вдвойне душою и телом. — «Ясновельможный воевода, — сказал рыцарь, — Господь мне свидетель. Я лишь об одном думал — о страшных временах, когда сенаторы и коронные сановники вынуждены бить челом сброду, который единственно кола заслуживает за свои преступления. Да благословит тебя Бог! Ты молод и честен, и, знаю, не из дурных намерений поступил так. Но то же, что я от тебя услышал, говорит князь твой, а за ним войско, шляхта, сеймы, половина Речи Посполитой. И все это бремя презрения, вся ненависть на меня обрушивается. Всяк служит отчизне как может. Пусть Всевышний судит каждого за его деяния. Что же касается князя Иеремии, он ради Отечества не щадит ни достояния, ни здоровья. И славой овеян, и купается в лучах этой славы, — отвечал воевода. А что ожидает меня? Ты верно сказал. Пусть Бог судит нас за наши деяния, и да пошлет он хотя бы после смерти покой тем, кто при жизни страдал сверх меры. Скшетузский молчал, а Кисель поднял очи горе в бессловной молитве, а потом сказал так. «Я русин, кость от кости и плоть от плоти своего народа. Князья Светольдичи в здешней земле лежат. Я любил и землю эту, и Божий люд, что грудью ее вскормлен. Видел я, какие обиды соседи чинили друг другу. Видел, как дикие бесчинства запорожцев, так и нетерпимую гордыню тех, кто воинственный этот народ захотел привязать к земле. Что же надлежало делать мне, русину, и притом сенатору и верному сыну Речи Посполитой? Вот я и пристал к тем, которые говорили «Мир вам!» Ибо так повелели мне кровь и сердце, ибо между ними был покойный король, отец наш, и канцлер, и примас, и многие-многие другие. А еще видел я, что раздоры равно гибельны для обеих сторон. Хотелось до конца дней, до последнего вздоха трудиться во имя согласия. Когда же полилась кровь, я подумал про себя, буду ангелом-миротворцем. И встал на путь сей, и шел по нему, и продолжаю идти, невзирая на боль, позор и муки, несмотря на сомнения, которые всяких мук страшнее. Видит Бог. Теперь я и сам не знаю, ваш ли князь слишком рано меч поднял, или я опоздал с оливковой ветвью, но зато понимаю, напрасны труды мои, сил не хватает, тщетно бьюсь седой головой о стену. Что вижу я пред собою, сходя в могилу? Только мрак и гибель. О, милосердный Боже, всеобщую гибель! Господь не спошлет спасения. О, да, подарит Он меня перед смертью такой надеждой, чтоб не умирать в отчаянии. Я еще за все страдания Его поблагодарю, за тот крест, который несу, за то, что чернь требует мою голову, а на сеймах меня изменником называют. За мое разорение, за покрывший меня позор, за горькую ту награду, что я от обеих сторон получаю. Умолкнув, воевода воздел исхудалые руки к небу, и две крупные слезы, быть может, последние в жизни, скатились из его очей. Скшетузский, не в силах сдержаться, упал перед воеводой на колени, схватил его руку и, прерывающимся от глубокого волнения, голосом молвил: «Я солдат, и иной избрал путь, но пред заслугами твоими и страданиями низко склоняю голову». С этими словами шляхтич и соратник Вишневецкого прильнул устами к руке того самого русина, которого несколько месяцев назад вместе с другими называл изменником. А Кисель положил ладони ему на голову. «Сын мой», — тихо проговорил он, — «да пошлет тебе Господь утешение, да направит Он тебя и благословит, как я благословляю». Переговоры, не успев толком начаться, в тот же день зашли в тупик. Хмельницкий приехал на обед к воеводе довольно поздно и в прескверном настроении. Первым делом он заявил, что все сказанное вчера о перемирии, о созыве комиссии на Троицу и об освобождении перед началом комиссии пленных, говорилось им спьяну. Теперь же он видит, что его хотели провести. Кисель попытался его улестить, успокаивал, объяснял, доказывал, но было это, по словам подкоморья Львовского, все равно, что сказка, рассказанная глухому тирану. И вел себя гетман столь дерзко, что комиссары не могли не пожалеть о вчерашнем Хмельницком. Пана Пазовского он ударил булавой, потому лишь, что тот не вовремя на глаза попался, хотя изнуренный болезнью Пазовский и без того был на волосок от смерти. Не помогали невысказываемые комиссарами расположение и добрая воля, ни уговоры воеводы. Только опохмелясь горелкой и отменным гущинским медом, гетман повеселел, но ни о каких публичных делах не дал даже заикнуться, твердя: «Пить так пить, рядиться завтра будем». В 3 часа ночи он потребовал, чтобы воевода отвел его в свою опочивальню, чему тот противился под разными предлогами, поскольку умышленно запер там Скшетузского, всерьез опасаясь, как бы при встрече гордого рыцаря с Хмельницким не вышло какой-нибудь неожиданности, пагубной для молодого человека. Но Хмельницкий настоял на своем и пошел в опочивальню. Кисарь последовал за ним. Каково же было его удивление, когда гетман, увидев рыцаря, кивнул ему и крикнул: «Скшетузский, ты почему не пьешь с нами?» И дружески протянул руку. «Болен я», — ответил, поклонясь, поручик. «И вчера уехал. Без тебя и веселье было не веселье». «Такой он получил приказ», — вмешался кисель. «А ты, воевода, помалкивай. Я его знаю. Непростая птица. Не захотел глядеть, как вы мне почести воздаете. Но что другому бы не сошло, этому сойдет. Я его люблю. Он мой друг сердечный».